Роль масштаба в экономике и прочей природе. 2 июня 2008 года. Георгий Михайлович Гречко до полетов в космос был конструктором космической техники. В ту пору Сергей Павлович Королев, чтобы поощрить самостоятельность молодых инженеров, приглашал их на совещание по вопросам, выходящим далеко за пределы их знаний, опыта и ответственности. Однажды на совещании Королев спросил Гречко, какое топливо лучше, водород или керосин? Гречко тогда занимался баллистикой, и для него ответ был далеко не очевиден. Я же, прочитав его интервью, сразу вспомнил элементарные сведения, полученные на теплофизическом факультете. Входят они и в школьный курс. Просто в детстве не каждый обращает на них внимание. При окислении водорода выделяется почти в четверо больше энергии в расчете на единицу массы, чем при окислении углерода. В керосине водород примерно 1/6 общей массы, остальное углерод. Соответственно, теплотворная способность керосина в 3 с лишним раза меньше, чем водорода. Но водород кипит при температуре 21 Кельвин, -252,77 по Цельсию. Чтобы он не выкипел до старта, нужна мощная теплоизоляция и система охлаждения. Масса этой конструкции съедает ощутимую часть выигрыша в массе топлива. У геометрически подобных тел площадь поверхности пропорциональна 2-й степени линейных размеров, а объем — 3-й. По мере роста размера при данной форме на единицу объема приходится все меньшая поверхность. Чем больше ракета, тем меньше тепла притекает через ее поверхность к каждому килограмму топлива, тем легче бороться с этим притоком и тем выгоднее использовать водород. Ракета Р-7, чья модификация до сих пор летает под названием «Союз», работает на керосине. Более мощный «Протон» использует еще более высококипящее топливо – несимметричный диметилгидразин, НДМГ, гептил. Казалось бы, это противоречит приведенному правилу, но «Протон» создан в рамках одного из ответвлений советской лунной программы. Там понадобились двигатели, надежно запускающиеся в космосе. Конструкторы выбрали НДМГ, поскольку при взаимодействии с азотной кислотой он загорается без специального поджига. Азотная кислота – высококипящий окислитель, так что заодно упростилась задача сравнительно долгого хранения в космосе. Лунный корабль заправляется на Земле, а стартует через несколько дней с Луны. Создав же подходящий двигатель, решили его использовать во всех ступенях ракеты. Лунная же ракета N1, разработанная Королевым, летала на водороде. Она достаточно велика, чтобы борьба с теплопритоком не была слишком сложна. Водород горит и в двигателях ракет «Сатурн-5», обеспечивших американскую лунную программу. Гигант, выводящий на околоземную орбиту 150 тонн полезной нагрузки, к Луне удобнее стартовать с орбиты, уточнив на нескольких витках время и направление пуска, легко теплоизолировать. Похоже, вопрос Королева – отголосок споров с главным конструктором мощных ракетных двигателей Валентином Петровичем Глушко. За двигатели менее мощные, например, в системах торможения, отвечал Алексей Михайлович Исаев. Большинство двигателей, созданных Глушко, жгут керосин. Для N1 двигатели разработал Николай Дмитриевич Кузнецов, более известные турбиновинтовыми моторами. На них летают Ту-95 и Ан-22. Но для ракеты «Энергия», выводящей на околоземную орбиту порядка 100 тонн, точная масса зависит от числа возвращаемых боковых блоков первой ступени, даже Глушко обратился к водородному топливу. Хотя возвращаемые боковушки жгут керосин, их диаметр в несколько раз меньше, чем главного блока. Гречка мог все это сообразить, даже не вспоминая школьный курс физики. В школьном же курсе биологии есть правило Бергмана. Животные одного вида крупнее на севере, чем на юге. Причина все та же. Чем крупнее животное, тем меньше теплопотери в расчете на единицу массы, а потому легче поддерживать на холоде постоянную температуру тела. Правда, с ростом размера не только упрощается теплозащита животного. Масса также пропорциональна третьей степени размера, а поперечное сечение конечностей – второй. Чем крупнее тело, тем больше нагрузка на конечности. Поэтому природе приходится менять пропорции. Например, у полярной лисы, песца, ноги заметно толще, чем у пустынной лисы, фенека, у белого медведя толще, чем у бурого. А тонкие лапки крошечного домана несравненно изящнее тумбообразных подставок под телом его родственника, слона. Сходным образом меняются и пропорции сходных конструкций. Сравните хотя бы шасси двух турбовинтовых самолетов, разработанных в одну эпоху, сравнительно легкого Ан-24 и крупнейшего в мире в момент создания Ан-22. Ан-24 опирается на две высокие стойки, Ан-22 на десяток стоек заметно покороче, хотя колеса на них немногим ниже стоек Ан-22. Эффекты масштаба зачастую имеют и денежное выражение. Так, хранение каждого бита на модных сейчас флеш-картах тем дороже, чем меньше емкость карты. И не только потому, что с совершенствованием технологии все больше элементов располагается на одном кристалле и производится одним набором операций. То же самое и при одной технологии с одними и теми же кристаллами хранения данных. Ведь обвязка, электроника и контакты, необходимые для сопряжения внутренностей карты с внешними устройствами, почти одна и та же при любом объеме. В более емких картах цена корпуса и обвязки раскладывается на большее число битов, и каждый обходится дешевле. По сходной причине укрупнение предприятия бывает выгодно. Оплата управленческой верхушки раскладывается на больший объем продукции. Увы, рост сверх какого-то предела вынуждает добавлять новые уровни управления, и доля управленческих расходов в себестоимости вновь возрастает. Правда, развитие информационных технологий позволило нарастить среднее число подчиненных у одного начальника и тем самым понизить высоту управленческой пирамиды, так что сейчас бывают рентабельны предприятия большего размера, чем век назад. Но все же увлекаться укрупнением рискованно. Мало ли какие побочные эффекты вылезут при росте масштаба. Один из этих эффектов подробно исследовали в 1970-х великие математики, академики Виктор Михайлович Глушков и Леонид Витальевич Конторович. Я в 1996-м в статье «Коммунизм и компьютер» перевел некоторые их результаты с математического языка на человеческий. Они установили, сколь быстро растет число арифметических действий, необходимое для решения задач балансировки и тем более оптимизации производственного плана с ростом числа названий, изделий и деталей в плане. Оказалось, что век-другой назад можно было эффективно управлять предприятием с номенклатурой в несколько сот изделий и сотнями деталей в каждом. Современная академикам вычислительная техника обеспечила управляемость при многотысячной номенклатуре, а экономикой современного государства, где названия изделий исчисляются десятками миллионов, невозможно будет распоряжаться из единого центра, даже если этот центр сможет использовать компьютеры размером в целую планету. Нынешнее развитие информационных технологий радикально изменило положение. Уже к концу нынешнего десятилетия суммарная вычислительная мощность мира будет достаточно для ежесуточного точного решения задачи планирования всего мирового хозяйства. Более того, те же информационные технологии позволит собирать все сведения, нужные для точной постановки этой задачи. Подробнее вопрос исследован в статье «Отрицание отрицания» в этом же сборнике. Знали бы это при Марксе, вряд ли он потребовал бы обобществления ради централизации. Чтобы цена не задиралась до несуразицы, расходы на разработку желательно разложить по большему числу годовых изделий. Существует минимальный размер рынка, при котором новинка окупится и выдержит конкуренцию. Зависит он в основном не от вида конкретной технологии, а от общего уровня развития. Сейчас в Западной Европе надо проектировать в расчете на рынок с общей численностью населения не менее 400 миллионов человек. У нас при относительно низкой оплате разработчиков хватит и 200 миллионов. Но каждая из республик былого союза меньше. Без создания единого экономического пространства в составе хотя бы Белоруссии, Казахстана, России, Украины наши разработчики в скором будущем разорятся и исчезнут, а вслед за ними производителей задавят новинки из других регионов. Ведь и Европейский Союз, и Североамериканская зона свободной торговли достаточно велики, чтобы их разработки окупались уже на внутреннем рынке, а экспорт оказывается чистой сверхприбылью. Знали бы наши политики перестроечных времен об эффектах масштаба в экономике, не стряслось бы парада суверенитетов 1991-го.